Кому приходилось туго, так это кокам, которым надо было на полсотни людей наварить еды в тесном кубрике на открытой палубе. Попытки бедняги Арчера испечь хлеб частенько заканчивались точным жёлобом, куда выплескивалось тесто. Недаром случайный перезвон корабельного колокола породил поговорку: «Умеренная качка раскачивает колокол, сильная кока». В воскресенье 18 сентября в полдень мы находились на 39 градусе 20 минуте южной широты, 66 градусе 9 минуте восточной долготы. После очень хорошего для Терра-Новы перехода за сутки она проделала 320 километров. Теперь только 2 дня перехода отделяли нас от Сен-Поля, необитаемого острова, руин древнего вулкана. Его кратер в виде подковы образует почти полностью закрытую гавань. Мы надеялись сойти на берег и произвести научные наблюдения, хотя высадиться там не так-то просто. Взволнованные возможностью ступить на сушу, в понедельник мы прошли еще 300 километров, а во вторник энергично готовились к высадке с необходимым оборудованием. На завтра в 4:30 утра все поднялись наверх, чтобы спустить паруса и обойти кругом остров, который уже был виден. Погода стояла ветреная, но неплохая. В 5 часов утра, однако, ветер посвежел, а когда мы спустили паруса, стало ясно, что посещению острова нечего и мечтать. К тому времени, как мы, наконец, зарифили фок и пошли в Форт-де-Винт под зарифленным фоком и марселями, нам уже было тошно смотреть на паруса. Мы проплыли достаточно близко от острова и могли хорошо разглядеть кратер и вздымавшиеся из него утесы, поросшие зеленой травой. Деревьев не заметили, из птиц видели лишь обычных обитателей этих морей. Мы-то надеялись, что в это время года на острове гнездятся пингвины и альбатросы, и невозможность высадиться сильно нас огорчила. Высота острова 260 метров, и для своих размеров он довольно обрывист. Длина его составляет приблизительно 3 километра, ширина 1,5. На следующий день все свободные руки были привлечены к переброске угля. Тут следует пояснить, что до того времени угольные ямы, расположенные по обе стороны топок, наполняли добровольцы из числа офицеров. В июне 1910 года в Кардиффе мы приняли на борт 450 тонн угля, поставленного компанией Kroll Patent Fuel. Уголь был брикетный, что оказалось очень удобно. Его прямо руками перебрасывали из трюмов через люк бункерного отсека, соединявший его с кочегаркой. Постепенно куча угля уменьшалась, и люк оказался выше нее. Между тем, именно брикетный уголь предназначался для выгрузки в Антарктике. Поэтому все, что от него осталось, решили перебросить ближе к корме и сложить у переборки машинного отделения на месте угля, уже сожженного в топках. Таким образом мы избавлялись от пыли, проникавшей сквозь неплотно пригнанные доски паёла и забивавшие помпы, и освобождали трюмы для последнего груза из Новой Зеландии. А в Литлтоне уголь можно будет загружать через главный трюмный люк. Тем временем шторм, поднявшийся 6 дней назад и не давший нам высадиться на берег, стих. Миновав остров Сен-Поль, мы погасили огни в топках и шли только под парусами. За 2 дня проделали 190 и 225 километров соответственно. Но затем почти заштелело, и нам удалось покрыть за день всего лишь 105 километров. Четверг, 27 сентября, к вечеру переброску угля закончили и отпраздновали это событие ужином шампанским. Одновременно были разведены пары. Скот торопился, да и остальные тоже. Но ветер не собирался нам помогать. Несколько дней он дул навстречу, и только 2 октября мы сумели в утреннюю вахту поднять все паруса. Отсутствие западных ветров в районе, где они обычно дуют с особенной силой, доставляя морякам большие неудобства, Пеннелл объяснил тем, что мы плывем в зоне антициклона, за которым по пятам следует циклон. Вероятно, двигаясь под машиной, мы идем с той же скоростью, что и циклон, то есть в среднем делаем 240 километров в день. Этим, наверное, можно объяснить многие сообщения об устойчивой плохой погоде, преследующей парусники и пароходы на этих широтах. Будь Терра-Нова парусным судном без вспомогательной машины, циклон подхватил бы нас и потащил с собой. И тогда мы бы тоже все время находились в зоне ненастья. С другой стороны, пароход идет с равномерной скоростью, невзирая на капризы погоды. Мы же, благодаря вспомогательной машине, развивали ту же скорость, что и преследовавший нас циклон, и таким образом оставались в зоне антициклона. Плавание сопровождалось физическими изысканиями. Симпсон и Райт изучали атмосферное электричество над океаном, в том числе градиент потенциала. Для определения его абсолютной величины производились измерения в Мельбурне. Смотри список литературы, пункт 12. Велись также многочисленные наблюдения над содержанием радия в атмосфере над океаном, для последующего сопоставления с наблюдениями в Антарктике. Расхождения в содержании радия были невелики. На пути Терра-Новы в Новую Зеландию удалось также получить результаты относительно естественной ионизации в закрытых сосудах. Кроме судовых работ и упомянутых физических исследований, в течение всего плавания производились наблюдения по зоологии позвоночных, биологии моря и магнетизму. Каждые 4 часа измерялись соленость и температура воды. Что касается биологии позвоночных, то Уилсон систематически вел журнал, посвященный птицам, а вместе с Лилли еще один о китах и дельфинах. С птиц, пойманных в море и на острове Южный Тринидад, снимали шкурки и набивали из них чучело. Уилсон, Лилли и я с целью выявления наружных и внутренних паразитов исследовали пернатых и всех других добытых животных, включая летающих рыб, акул и, наконец, даже китов из новозеландских вод. Следует, пожалуй, описать, как ловили птиц. Загнутый гвоздь привязывали к линю, закрепленному другим концом на кормовом фале. Линь попеременно подтягивали и отпускали. И в кильватере корабля по самой поверхности воды волочился то один лишь гвоздь, то, счастью, линя. Таким образом, когда фал находился на высоте 9-12 метров над палубой, линь тянулся на довольно большое расстояние. Летающие вокруг судна птицы чаще всего сосредотачиваются у кормы, где промышляют за бортом съедобные отбросы. Я видел, как 6 альбатросов дружно пытались съесть жестяную банку из-под патоки. Птицы летают туда-сюда и могут задеть крылом линь. Когда они касаются его кончиком крыла, это для них безопасно. Но рано или поздно птица заденет линь частью крыла выше локтевого сустава. Почувствовав это прикосновение, птица, по-видимому, порывается резко взмыть вверх, отчего линь закручивается петлей вокруг крыла. Во всяком случае, птица незамедлительно начинает биться, пытаясь высвободиться, и тут уже втащить ее на борт ничего не стоит. Труднее всего подобрать подходящий линь. И легкий, чтобы хорошо летал по воздуху, и достаточно крепкий, чтобы выдержал вес таких крупных птиц, как альбатросы. Мы пытались пользоваться рыболовной леской, но она не подошла. Зато, в конце концов, нам посчастливилось купить сверхпрочную сапожную дратву в 5 нитей, которая прекрасно удовлетворяла всем требованиям. Нам, однако, хотелось не только обзавестись чучелами, но и выяснить, какие виды птиц посещают эти моря, какова их численность, как они себя ведут. О пернатых обитателях моря известно пока так мало. С этой целью мы призвали на помощь всех желающих. И надо сказать, что офицеры и многие матросы охотно откликнулись на наш зов, и почти каждый час светлого времени в журнале морских пернатых появлялись новые записи. Большинство членов экспедиции знали самых распространенных морских птиц, обитающих в открытом океане и тем более в паковых льдах и на окраинах антарктического континента, которые, за редким исключением, являются южной границей распространения пернатых. Был проделан ряд наблюдений и над китами, дополненных зарисовками Уилсона, но результаты в том, что касается морских просторов от Англии до мыса Доброй Надежды и Новой Зеландии, не имеют большого значения. Этих животных редко удавалось видеть вблизи, да и обитатели этих вод довольно хорошо известны. 3 октября 1910 года на 42 градусе 17 минуте южной широты и 111 градусе 18 минуте восточной долготы под кормовым подзором за кораблем долго следовали два взрослых кита-полосатика длиной 15 метров со светлым детенышем длиной метров 5-6. Мы установили, что этот кит, посещающий субантарктические моря, не отличается от своего собрата, нашего северного полосатика. Смотри список литературы, пункт 13. Впоследствии этот вывод подтвердили наблюдения в Новой Зеландии, где Лилли участвовал в препарировании такого же кита на норвежской китобойной станции в Bay of Islands. Но это единственный до ухода из Новой Зеландии случай, когда нам удалось наблюдать китов вблизи. Однако и самые общие сведения о таких животных полезны, так как позволяют судить об относительном изобилии планктона, которым питаются в океане киты. В Антарктике, например, китов больше, чем в более теплых водах, и уж во всяком случае некоторые виды, в частности, горбатые киты, мигрируют зимой на север, где теплее, вероятно, не ради корма, а для размножения. Смотри список литературы, пункт 13. Из дельфинов мы, несомненно, наблюдали 4 вида. Из них наиболее редкие – Терсио перронии, не имеющий спинного плавника. Мы его заметили 20 октября 1910 года на 42 градусе 51 минуте южной широты и 153 градусе 56 минуте восточной долготы. К тем сообщениям о китах и дельфинах, которые не основываются на изучении их трупов и скелетов, следует относиться скептически. Чрезвычайно трудно с научной точностью идентифицировать животное, плывущее в воде. Ведь чаще всего удается разглядеть только его спиной плавник.